Ринсвинд, не обращая внимания на доносящиеся из коробки яростные вопли, стопотом промчался по переулку и перемахнул через высокий забор. Драный балахон взметнулся вокруг него, подобно перьям взъерошенной галки. Приземлился Ринсвинд во дворе лавки ковровщика, расшвыряв в стороны товар и клиентов. После чего, рассыпая по пути извинения, шмыгнул в заднюю дверь, пронесся по другому переулку и вовремя затормозил, угрожающе нависнув над мутными водами Анка, куда чуть не ввалился с разбегу. Говорят, существуют мистические реки, капля воды из которых способна лишить человека жизни. Протекающий сквозь двуединый город Анк очень напоминал одну из таких рек. Раздавшиеся вдали разъяренные вопли заглушил крик отчаянного ужаса. Ринсвинд огляделся по сторонам, отыскивая лодку. Хотя бы какой-нибудь выступ на отвесных стенах, которые возвышались по обе стороны от него. Он очутился в ловушке. В его мозгу нежданно-негаданно начало подниматься заклинание. Сказать, что Ринсвинд его выучил, было бы неправильно. Скорее, оно выучило его. Именно этот эпизод привел к тому, что волшебника с позором выставили из незримого университета. Воспользовавшись тем, что университетский библиотекарь отвлекся, Ринсвинд наспор осмелился заглянуть в последний сохранившийся экземпляр «Октава» — магического трактата, гримуара, принадлежавшего самому Создателю. Заклинание соскочило со страницы и немедленно зарылось глубоко в мозг Ринсвинда, откуда его не могли выманить даже объединенные усилия светил факультета волшебной медицины. Какое именно это было заклинание, они тоже не могли уточнить, объявив во всеуслышание только то, что оно входило в состав 8 основных заклинаний, которые вплетены в саму ткань пространства и времени. С тех пор заклинание выказывало дурную наклонность ловить момент, когда Ринсвинд чувствовал себя подавленным или загнанным в угол, и пытаться произнестись. Он крепко сжал зубы. Но первый слог все же протиснулся сквозь уголок его рта. Левая рука волшебника непроизвольно взлетела вверх и, повинуясь вихрю магической силы, начала испускать октариновые искры. Сундук стремительно вылетел из-за угла, несколько сотен его коленок работали как поршни. У Ринсвинда отпала челюсть. Заклинание скончалось непроизнесенным. Сундуку, казалось, ничуть не мешали ни узорчатый ковер, залихватски перекинутый через крышку, ни вор, чья рука застряла внутри. Мертвый груз в самом прямом смысле этого слова. Также из-под крышки торчали огрызки двух пальцев, отхваченных у неведомого грабителя. Сундук затормозил в нескольких футах от волшебника. На миг замерев, ходячий ящик поджал ноги и опустился на землю. Ринсвинд не заметил у сундука глаз, но тем не менее пребывал в полной уверенности, что эта штуковина на него смотрит. Выжидающе. «Кыш!» — слабо велел волшебник. Сам сундук не шелохнулся, однако крышка его со скрипом откинулась, высвобождая мертвого вора. Ринсвинд вспомнил про золото. Видимо, сундук должен иметь хозяина. Может, за отсутствием два цветка он выбрал его, Ринсвинда? Начинался отлив, и в желтом полуденном свете в сторону шлюза, расположенного в каких-то 100 ярдах ниже по течению Анка, плыл разнообразный мусор. Присоединить к нему бездыханное тело вора — секундное дело. Даже если труп потом найдут, вряд ли это вызовет пересуды. Да и акулы, обитающие в устье Анка, привыкли к регулярным плотным обедам. Ринсвинд смотрел, как вор медленно уплывает прочь и обдумывал свой следующий шаг. Сундук, наверное, сможет держаться на воде. Все, что нужно сделать, это подождать до темноты, а потом вместе с отливом отправиться вниз по реке. В нижнем течении Анка есть множество необжитых мест, где можно выйти на берег и... Что ж, если Патриций действительно сообщил о Ринсвинде всем остальным правителям, то смена одежды и бритва разрешат эту проблему. Во всяком случае, есть другие страны, а способностями к языкам Ринсвинд не обделен. Дайте ему только добраться до Химеры, Гонима или Теовыбина, и полдюжины армий не смогут привести его обратно. А потом богатство, безопасность, комфорт. Но вот как быть с Двацветком? Ринсвинд позволил себе на минутку взгрустнуть. «Ну, могло быть и хуже», — сказал он, как бы прощаясь. «На его месте мог оказаться я». Он уже собрался было тронуться в путь, но тут обнаружил, что его балахон за что-то зацепился. Вывернув шею назад, он установил, что край его одеяния зажат крышкой сундука.